Если бы еще дело шло о русском, возможно, что-нибудь можно было бы сделать. Но француз... Нет, нет, нет. Тысячу раз нет. Это невозможно.